только то, что я не могу иметь детей. Я никогда не смогу родить. И все из одной крохотной хромосомы. Трудно поверить, но это так. Она показала на себя пальцем. Фенотип. Все в норме. Генотип. Ну, в общем, если человек страдает привычными выкидышами, так это называется ужасно, да, то за этим обязательно кроются медицинские причины. В моем случае, ну, это генетика. Один сегмент 21-й хромосомы перевернут вверх тормашками. Господи, пробормотал Линли. Деп, я... Сэм еще не знает. Быстро сказала она, как будто желая остановить его, и я пока бы не хотела говорить ему. Я обещал ему, что подожду как минимум год перед тем, как делать новые анализы, и предпочла бы, чтобы он не узнал о том, что я не сдержала данное ему слово. Я собиралась подождать еще год. Но в июне, помнишь тот случай, над которым ты тогда работал, о смерти маленькой девочки? После этого я больше не могла ждать, Томми. Не знаю почему, просто меня поразила та смерть, поразила своей бессмысленностью. Как это ужасно, когда новая, чистая жизнь сорвана и загублена в самом начале пути. И я снова пошла к врачам, но Саймон еще не знает. «Дебора», — тихо проговорил Линли. «Мне так жаль». Ее глаза наполнились слезами. Она сморгнула их, злясь на себя, и стрясла головой, когда Линли потянулся к ней. «Нет-нет, все хорошо, я в порядке. Правда-правда, я почти не думаю об этом. И мы сейчас подали документы на усыновление. Пришлось заполнить столько заявлений, столько справок пришлось собрать. Не может быть, чтобы все закончилось ничем. То есть раньше или позже, но всякий случай мы ищем в других странах. Ради Саймона я бы хотела, чтобы все сложилось иначе. Я знаю, что с моей стороны это эгоистично, но мне хотелось, чтобы у нас был наш ребенок. Думаю, что он хотел бы того же, но он слишком великодушен, чтобы прямо сказать об этом». Она улыбнулась, несмотря на то, что большая слеза все-таки выкатилась из глаза. «Так что не думай, Томми, будто я подавлена или еще что-то. Нет, все хорошо. Я поняла, что все происходит так, как должно происходить. И неважно, чего нам хочется или не хочется. Самый мудрый путь — это сводить желание к минимуму и благодарить звезды, судьбу или богов за то, что мы имеем». «Это не снимает с меня вины за то, что произошло», — вздохнул Линли. «За то, что произошло тогда в Санта-Барбаре, за то, что я уехал, не сказав ни слова. Это не снимает с меня вины, Деб». «Нет, конечно», — согласилась она. «Но, Томми, поверь мне, я давно тебя простил». Хелен ждала его возвращения домой, — догадался он. Она уж лежала в постели с книгой, раскрытой на коленях. Но, читая, она задремала. Ее голова откинулась на подушки, подложенные под спину. Волосы темным облаком рассыпались по белому полотну. Линли осторожно пересек комнату и встал у кровати, глядя на жену. Она вся состояла из света и теней, безгранично всесильная и трогательно ранимая. Он присел на краешек кровати. Она не испугалась, как она распугаются люди, неожиданно разбуженные чем-то присутствием в комнате. Как ни странно, ее глаза открылись и мгновенно сфокусировались на нем со сверхъестественным пониманием. «Фрэнси все-таки сумела к нему поехать», — сказала она, как будто продолжала разговор. «Лора Хильгер звонила, рассказала мне». «Я рад», — ответил он. «Ей нужно было это сделать. А как он?» «Без изменений». «Надержится?» Линли вздохнул и кивнул. «Ну, а у нас все закончилось. Мы арестовали подозреваемого». «Знаю, Барбара мне тоже звонила. Она просила передать тебе, что на ее конце мира все в норме. Она бы сама позвонила тебе на мобильный, но ей хотелось справиться о том, как я себя чувствую. Мило с ее стороны. Она очень хороший человек. Кстати, она говорит, что Хильер собирается повысить Уинстона. Ты уже слышал об этом? Томми?» «Правда? Ага. Барбара говорит, что он специально сказал ей об этом раньше всех, хотя... Сначала похвалил ее за работу по этому делу, вас обоих похвалил. Да.